Анастасия Цветаева, воспоминания. Но Анастасия, в отличие от сестры, не видела никаких причин для того, чтобы продолжать эту жизнь вдали от родины, и готовилась к возвращению туда без особого энтузиазма, но и без сожалений. Как-то после очередной сестренной исповеди Анастасия отправилась в Париж навестить подругу детства Галю Дьяконову, которую звали теперь Гала, и которая стала женой французского поэта Поля Элюара. Встречалась она и с Ильей Эренбургом, работавшим во Франции корреспондентом одной из советских газет. Но Марина не считала уместным свое участие в подобных светских развлечениях, чувствуя себя старой для них. Впрочем, она еще и оправилась-то от болезни не более чем наполовину. Ее одолевала слабость. Она и из дому выйти боялась, чтобы не свалиться где-нибудь на улице. И когда Анастасия решила вернуться в Москву, на вокзал ее поехал провожать Сережа. Анастасия Ивановна ехала не в Москву, а обратно к Горькому, и отъезд ее пришелся на день, когда Марина в первый раз встала с постели, примечание переводчика. Когда поезд уже пускал пары и готов был тронуться с места, на перрон вбежал, запыхавшись, нежданный посланец Константин Радзевич. Он принес пакет и письмо, которое Марина поручила ему передать путешественнице. В пакете оказались апельсины на дорогу. Безумная, разорительная трата для убогого бюджета эфронов. Вынув из конверта записку, Анастасия читала ее, и слезы застилали глаза, и строчки прыгали перед глазами. «Милая Ася, когда вы ушли, я долго стояла у окна. Все ждала, что еще увижу тебя на повороте. Вы должны были там мелькнуть, но вы верно пошли другой дорогой. Бродила по дому, проливая скудные старческие слезы. Твоя М.Ц.» Этот всплеск отчаяния укрепил Анастасию в мнении о том, что сестра ее будет несчастна до тех пор, пока не обретет тепла и аромата отчего дома, России. Вновь оказавшись в Москве, где она почти сразу же приступила к работе в Музее изящных искусств, основанном когда-то ее отцом, Анастасия связалась с Пастернаком, и они вдвоем стали искать убедительные доводы заставить Марину вернуться в Россию. Анастасия Ивановна Цветаева была младшим научным сотрудником музея вне штата с 1924 года, примечание переводчика. Им было ясно, если Цветаева вернется на родину, все ее проблемы решатся сами собой. И первой их заботой стало донести эту идею до Максима Горького, любимого и обласканного советами писателя, чье мнение могло стать решающим для властей. Они уверяли Горького, что присутствие в Москве Марины Цветаевой вознесет небывало высоко престиж советской литературы в мире. Но Горький не разделял их восхищение талантом Марины. Он находил ее поэзию кричащей, даже истеричной. Ему казалось, что она плохо владеет смыслом слов, употребляемых ею направо и налево. «У сестры вашей многого не понимаю», — писал он Анастасии в неотосланном ей письме, с фотокопией которого корреспондентка сумела познакомиться только в 1961 году. «Как не понимаю опьянения словами вообще ни у кого». Нет, не этим приемом можно поймать неуловимое в чувстве и в мысли, не этим. Цитируется по книге Анастасии Цветаевой «Воспоминания. Москва. Советский писатель. 83 год. Страница 708. Примечание переводчика». А в то самое время, когда этот выдающийся мастер социалистического реализма в литературе вот так издалека выносил ей приговоры, Марину Цветаеву одолевал соблазн, может быть, для того, чтобы бросить ему вызов, вернуться к своему прежнему восторгу в адрес героев Белой армии. Пользуясь заметками мужа о гражданской войне, она хотела создать поэму, посвященную 100 дням обороны Перекопского перешейка, осаждаемого красными, придав в новом сочинении символическое значение любым попыткам, продиктованным самозабвением. Однако Сергей, доверив ей сначала свои блокноты, внезапно забрал их назад. Возможно, из опасения, как бы Марина снова не вызвала катастрофы излишней своей пылкостью, это привело ее в замешательство, и она отказалась продолжать работу над вещью. «Вот я полгода писала «Перекоп», поэму гражданской войны», жалуется она Анне Тесковой, «никто не берет. Правым — лева по форме, левым — права по содержанию. Словом, полгода работы даром, не только не заплатят, но и не напечатают, то есть не прочтут. Отложив рукопись с перекопа в ящик, она отдалась работе над новым текстом, близким по вдохновившему ее источнику поэмой о царской семье. Император России, императрица и их дети были убиты в ночь с 16 на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге. Разве они, и они тоже, не имели права на то, чтобы хотя посмертно им воздала честь та, для кого лететь на помощь побежденным, было законом? В августе 1936 года Марина присутствовала на двух подряд выступлениях бывшего главы Временного правительства России, адвоката и политика Александра Керенского, который дрожащим от волнения голосом вспоминал об ужасной судьбе последних Романовых. Он утверждал, что выслал Николая II из его мирной резиденции в Царском селе, отправив вместе с близкими в Сибирь, только для того, чтобы уберечь монарха от преследований, которым всех их подвергли бы жители Санкт-Петербурга. Побежденная диалектикой оратора, Марина вообразила, что Керенский, как и она сама, безутешен из-за этого убийства, из-за которого Россия будет покрыта краской стыда до конца времен. Но поначалу, возбудившись сюжетом, она на полпути бросила работу над этим реквиемом. Так, будто ставка в этой политической игре при ее позиции чересчур высока.